28. Джингуо. «Сукин ты сын! Морда рисовая! Знаешь, что бывает в этом бизнесе с теми, кто считает себя умнее остальных? Кому ты толкнул ту вазу? Думаешь, я не вычислю, кто заключение выписывал? Через какой аэропорт ее вывозили?» Джингуо осторожно подвигал нижней челюстью. Кажется, кто-то накануне съездил ему по лицу. Рядом лежала, раскинув блестящие черные волосы по подушке, смуглая малышка. Ах да, он вчера пристал к перуанской парочке в клубе «Барон» и схлопотал в табло от коренастого краснокожего паренька. Но девочка оказалась таки в итоге в его Airbnb в 16-м округе. «Ты меня слышишь, урод узкоглазый?» Виктор Аркадьевич продолжал орать в трубку. Джингуо представил, как его бывший научный руководитель вышагивает туда-сюда по своей квартире-музею на Якиманке, пинает стулья, возможно, в ярости сбрасывает бумаги со стола. Ну что ж, рано или поздно Виктор Аркадьевич должен был узнать, что уже 3 года Сяо Юй проворачивает сделки за его спиной, не гнушаясь переманивать клиентов наставника. «Слышу, слышу». Джингуо поднялся с постели, ощупывая противно ноющую челюсть. «Все в порядке?» Темноволосая малышка подняла голову от подушки. У нее, как и у ее вчерашнего дружка, красноватая кожа, короткая мясистая шея и красивые широко посаженные темные глаза. Может, они брат и сестра? Впрочем, какая теперь разница? Джингуо трижды коротко кивнул девушке, погладил ее по бархатистой спинке, покрытой пушком, и вышел из спальни. «Вздумал откусить руку, которая тебя кормит?» На кухне щелкнула, вспыхнув синим огоньком в окошке, газовая колонка. Джингуо подставил кружку под кран в раковине и повернул вентиль. «Виктор Аркадьевич, не обманывайте себя. Рука, которая кормит, уже давно не ваша». Это было чистой правдой. Джингуо никогда не сидел на месте. Уделял уйму времени рекрутменту новых закупщиков-осведомителей в регионах, был знаком с начальством чуть ли не каждого второго краеведческого музея в стране, несколько крайне ценных предметов пришли именно через них, водил дружбу с сотрудниками европейских аукционных домов, время от времени подгонял Виктору Аркадьевичу то статуэточку, то чайный наборчик, а то клиента или заказ, чтобы не вызывать особых подозрений. Кто же знал, что бывший научный руководитель ведет учет всего некогда отсмотренного им антиквариата? Более того, Виктор Аркадьевич пребывал в святой убежденности, что Джингуо хранит вазу, купленную после похорон Суня в городе Б, ожидая, когда наставник найдет на нее покупателя, что верный Сяо Юй не продаст ни одной безделушки, не посоветовавшись с научным руководителем, не поделившись прибылью, что все сделки идут через него. Этот идиот даже взял задаток за желтую вазу у какого-то серьезного клиента. «Ах ты, крыса! Да ты хоть представляешь, какие проблемы я могу тебе создать? Гнида!» Виктор Аркадьевич всхрапнул и отключился. Джингуо отхлебнул воды и прикурил сигарету. По правилам Airbnb дымить в квартире было, конечно, нельзя, но если что, он оплатит штраф, деньги не проблема. Поэтому из пепельницы, которая, несмотря на правила, в квартире все же имелась, уже торчали, как ежиные иголки, многочисленные бычки. Из спальни выплыла замотанная в одеяло, как в тогу, симпатичная перуаночка. В ее ушах качались серебряные побрякушки с голубой глазурью, что-то индейское. Девушка подошла к Джингуо, приобняла его сзади и недвусмысленно погладила по животу. «Слушай, бэйб, что-то я устал. Вызвать тебе такси?» Перуанка обиженно хмыкнула и скрылась в ванной комнате. Разговор с Виктором Аркадьевичем напрягся у Юя, хотя вида он и не показал. какие именно проблемы может ему устроить бывший патрон. По крайней мере, в ближайшее время не стоит соваться в Москву. Вазу Джингуо давным-давно толкнул Игорю, папику сестрички, и не собирается ее выкупать, рискуя своей репутацией или переплачивая. На Игорька у него еще имеются планы. В конце концов, почему наивность Виктора Аркадьевича должна становиться проблемой Джингуо? Это просто глупо, в конце концов, сосватать кому-то вазу, даже не удостоверившись в ее наличии. Сяо Юй затушил сигарету и взглянул на наручные часы. До вечеринки, назначенной на 7, было еще предостаточно времени. Выпроводив латиноамериканскую гостью, Джинго позвонил сестре. «Нихао, ма, Марта, май лав». В телефоне было слышно какое-то клацанье, бряканье, как будто Марта кидала на стол стеклянные шарики. Наверное, роется в косметичке или шкатулке с украшениями. «Да, что?» Тяжелый вздох. «Ци-ци-ци, сестренка, ну что за тон? Ты в Париже, я в Париже. Одно из самых сказочных и красивых мест на планете. Почему бы нам не прогуляться по Шон-Желизе? Не выпить чашечку кофе с круассаном? А может, прокатимся на Бетумуш?» Судя по звуку, Марта что-то уронила, после чего тихо выругалась. «Знаешь, как-то не до круассанов сейчас. И уж точно не до Бетумуш». «Вечно тебе не до брата. А я вот вечеринку устраиваю сегодня. Знаешь, снял замечательную квартирку. Веранда, закачаешься. Собираю небольшой круг. Люди все интеллигентнейшие, потомки белых русских. Почему бы вам с Игорьком не заглянуть? Да, в основном народ скорее нашего возраста, но у меня для Игоря есть прекрасное предложение, которое должно его заинтересовать». Джингуо открыл в макбуке таблицу, куда были скрупулезно занесены предметы антиквариата, бывшие в его распоряжении. Указано все: место происхождения, стоимость, дата производства. «Если ты вздумал впарить что-то Игорю, то ничего у тебя не выйдет». Голос у Марты был грустный, глухой. Точно каждое слово давалось ей с колоссальным усилием. «Это почему же?» Джингуо вдруг представилось, что это Виктор Аркадьевич уже начал вставлять ему палки в колеса. «Да потому...» Марта помедлила несколько секунд. «Потому что Игорь банкрот. Его счета заморожены. Дом в Каннах уже опечатан. У него элементарно нет денег оплатить услуги адвоката, коммуналку, водителя. Он распродает свою коллекцию. Картины, антиквариат, мебель, все, что еще не успели внести в банкротную массу. До квартиры на Пуанкаре просто еще не добрались. Типичное французское разгильдяйство». «Боже мой, Марта, как ужасно!» На самом деле это было очень даже неплохо. Почти похороны. Отличная бизнес-оппортюнити, так сказать. Конечно, всегда существует риск оспаривания сделок, совершенных с банкротом. С другой стороны, там есть лазеечки. Может, Сяо Юй даже заполучит обратно вазу для Аркадича. Но сразу всплыли в голове брошенные наставником оскорбления. Узкоглазый, рисовая морда. «Ну уж нет, теперь он из принципа не станет ничего делать для этого придурка. Война так война». «Слушай, думаю, смогу помочь твоему мужчине в беде. Скажи ему, пусть наберет, как будет удобно, ладно?» «Правда сможешь?» Голос Марты вдруг сделался беззащитным, как у маленькой девочки. Неожиданно Сяо Юю стало неловко, что с ним случалось редко. Впервые он почувствовал что-то вроде родственного тепла по отношению к этой, по сути, чужой для него девушке. Джингуо уже воображал себя старшим братом, защищающим младшую сестренку от хулиганов во дворе, хотя по факту был моложе Марты на полгода. В конце концов, половина ДНК у них общая, и мать всегда надеялась, что ее Сяо Юй воссоединится с сестрой, хоть и имела в виду другую, законную, ту, что с лицом, как качан капусты. А это была красива и в беде. Можешь на меня положиться». Окончив разговор с Мартой, Сяо Юй потратил 2 часа на звонки и сообщения, которые могли бы поспособствовать поступлениям на его банковский счет. Иными словами, просил денег взаймы для выкупа антиквариата Игоря. Затем, пребывая в весьма приподнятом настроении, прокатился до квартала Море, лишь затем, чтобы съесть самый лучший в городе фалафель на улице Розье. После сытного обеда заглянул в польскую пекарню и купил у ворчливой тучной женщины свежайший маковый рулет. Из-за резкого похолодания народа было гораздо меньше обычного. Сяо Юй с удовольствием плутал в переулках исторического 4-го округа, избежавшего градостроительной горячки барона Османа. В вызывающих уважение домах XVI века лавочки, торгующие кипами и прочей атрибутикой ортодоксальных евреев, отлично уживались с гей-клубами. Заглядывая в витрины модных магазинчиков, Сяо Юй представлял, что, удачно наварившись на Игоре, купит Марте какой-нибудь символический подарок, например, перчатки или шляпу. Проходя мимо музея Карнавале, Джинго в очередной раз подумал, что нужно основательно изучить коллекцию антиквариата, хранившуюся в этом старинном особняке. Он не сразу заметил странного мужчину в длинном терракотовом плаще, вынырнувшего из небольшого парка напротив музея. Неестественно подергивая потлатой головой на синюшной шее, мужчина суетливо перебежал через дорогу. Он явно направлялся к Джингуо. «Бонжур». Мужчина вперил неестественно вытаращенные мутные глаза в Сяо Юя. «Бонжур». «Что ему надо? Будет клянчить денег на выпивку? Просто узнает время, уточнит дорогу до площади Вагезов, пырнет ножом под ребро?» «Ба, вуаля». Мужчина распахнул полы плаща, и на пришитой изнутри полоске черной ткани блеснули вывешенные рядком наручные часы. Джингуо видел такое только в кино. Он растерянно наклонился, чтобы рассмотреть товар поближе. Показалось, что сейчас получит коленом в лицо. От пальто и самого мужчины пахло сигаретами, спиртным, чем-то кислым и затхлым. «Ролекс». «Адмон Пиге, Бригет». Потлатый мужчина уже отстегивал золотые роликсы и совал их в руку Джингуо. Невооруженным глазом Сяо Юй определил, что держит китайскую реплику, хоть и неплохо выполненную. «This is a fake», — сказал Джингуо и вернул мужчине роликсы. Потлатый резким движением цапнул часы и ловко прицепил их обратно на полоску ткани, пришитую с внутренней стороны плаща. «You are a fake». Странный мужчина сказал это по-английски, без малейшего акцента, глядя прямо в глаза Джингуо и туго перетягивая плащ ремнем так, что его талия сделалась почти женской. Потлатый не спешил уходить. Сверлил Сяо Юя взглядом. Что-то в нервном подергивании его головы, желтизне белков, вызывало тревогу. Джингуо стиснул кулаки. В этот момент мужчина резко повернулся и зашагал прочь по направлению к Вагезам. Хорошее настроение Джингуо улетучилось. Он вернулся в 16-й округ, завернул в Карифур за вином и закусками, а потлатый мужчина все не шел из головы. Что значила его странная фраза «ты подделка»? Мерещилось, что это Аркадич подослал своего агента в Париж.